Мейсон повернулся и широкими шагами покинул комнату. Медленно судья Маркхэм закрыл свод законов, положил его на место среди других книг на своем стуле, затем взглянул на Бергера и с трудом сдержал улыбку. — Я, — произнес окружной прокурор, — замолк, затем добавил: — Черт, меня побери! — и, повернувшись, в свою очередь покинул комнату. Судья Маркхэм, оглядывая зал суда, спросил: — Вы уже вручили повестку, мистер Мейсон? — Вручил. — Как полагаю, перед перерывом перекрестному допросу подвергался мистер Харрис. — Совершенно верно. — Мистер Харрис, пройдите вперед. Ответа не последовало. Бергер, вытягивая шею, предположил: — Возможно, он вышел на момент. — У меня есть еще один вопрос, который я хотел задать мистеру Маддоксу, — сказал Мейсон. — Может, мы заполним вынужденную паузу, вызвав мистера Маддокса? Конечно, если суд разрешит мне возобновить перекрестный допрос ради одного единственного вопроса свидетелю. — Есть возражение? — спросил судья Маркхэм у Гамильтон-Бергера. — Могу добавить, для того чтобы сделать господина прокурора более сговорчивым, — заявил Мейсон, что этот вопрос возник в связи с непредвиденным обстоятельством, связанным с тем, что миссис Дорис Алли Кент собирается выступить как свидетельница. — Нет, — ответил судья окружной прокурор, — у меня нет возражений по поводу того, чтобы вновь вызвать этого свидетеля. Думаю, что и у меня есть вопрос, на котором я бы не прочь получить ответ. — Мистер Мэддокс, пожалуйста, пройдите для дачи показаний, — провозгласил судебный пристав. И вновь не последовало ответного оживления с мест, отведенных для свидетелей. — Есть другие свидетели, которых вы могли бы пока вызвать, — потребовал судья Маркхэм. — Прошу прощения у суда, — ответил Мейсон. — Я бы хотел покончить с перекрестным допросом мистера Харриса, прежде чем дело будет рассматриваться дальше. За единственным исключением это задать всего один вопрос Маддоксу. — Хорошо, — согласился судья Маркхэм. Последовало несколько секунд напряженной тишины. Затем судья Маркхэм развернулся на своем вращающемся кресле. Суд объявляет короткий перерыв, пока судебный пристав найдет пропавших свидетелей, — распорядился он. Мейсон повернулся к Питеру Кенту и, хлопнув ладонью по его колену, прошептал: — Все хорошо, Питер. Через 30 минут вы выйдете из здания суда свободным человеком. Глава 22. Мейсон, войдя в офис, метнул шляпу на мраморный бюст Блэкстона. Шляпа точно попала в цель, развернулась и увенчала голову статуэтки самым лихим образом. Делла Стрит пыталась выглядеть невозмутимой, но глаза ее сияли, как звезды. — Достигли голевой линии, шеф? — Прямо между столбиками ворот. — Когда же на вас нашло озарение? — спросила она. — Будь я проклят, если и знаю, — ответил он, усаживаясь на край стола и по-мальчишески улыбаясь. — Некоторые небольшие факты никак не укладывались в моем сознании. Какого дьявола Эдна Хаммер читает про лунатизм? Почему она установила замок на дверь? Почему фигура, которую Дункан видел, пересекающий патию, остановилась у маленького кофейного столика? И почему нож, который был заперт в ящике буфета, исчез? Почему Мэддок звонил миссис Кент в 3 утра, раз он знал, что насчет совещания уже договорились? Я оставил без внимания многое из показаний Дункана, потому что пришел к выводу, что он один из тех самодовольных эгоистов, которые могут дать ложные показания на полном серьезе. Дай ему только зацепку, а с остальным он справится и сам. Но он, несомненно, видел кого-то разгуливающего в ночной рубашке. Когда он заявил, что надел очки, то лгал самым бессовестным образом. Очков на нем не было. Все, что он видел, — это одетую в белую фигуру, которая разгуливала при лунном свете. Когда последующие события подсказали ему, что эта фигура, по всей вероятности, должна была быть Кентом, то он внушил себе, что видел именно Кента, и в дальнейшем все более и более утверждался в своем предположении. Но все это ни в коей мере не проливало свет на таинственный телефонный разговор. Мэддокс достаточно изворотлив, чтобы избежать прямых доказательств своей причастности к телефонному разговору, который организовал Дункан, когда звонил миссис Кент около 11 вечера. Его ответы на суде не дали мне никакой зацепки, что он при этом присутствовал. И я намеревался, конечно, вытрясти информацию об этом предшествующем телефонном звонке у Дункана при перекрестном допросе. так как заявление миссис Кен при последующем телефонном разговоре явствовало, что совещание уже организовано адвокатом Мэддокса, и, следовательно, Дункан вошел с ней в контакт. Но Мэддокс наотрез отказался от того, что звонил ей в 3 утра. Я не думал, что он решился отрицать то, что могло быть проверено. Это заставило меня сосредоточиться на Харрисе, и в ту же минуту, как я занялся этим, понял, что попал на верный след. Он оказался единственным, кто все время подливал масло в огонь. Он постоянно пытался держать Кента под подозрением. Когда ему стало ясно, какой великолепной защитой на суде для Кента кажется лунатизм, то постарался выбить скамейку из-под его ног, заявив, что ножа уже не было в ящике, когда Эдна запирала буфет. Он дал поймать себя и вручить себе повестку как свидетелю. Очевидно, анонимно позвонил кому-то в офис прокурора и сделал парочку прозрачных намеков. Вот сержант Голкомб узнал о том, что я собираюсь подменить нож. Когда я спросил Эдну, она сказала, что никому не говорила об этом, но позже призналась, что, должно быть, проболтала с Харрису. — Но ведь вы же на самом деле не собирались подменить ножи, не правда ли, шеф? — Конечно, нет. Все, зачем мне это понадобилось, это чтобы убедить Эдну в важности этого ножа, закрытого в ящике, чтобы она отправила спать с мыслью о нем, застрявшей в голове. — И тогда вы убедились, что она вновь разгуливала ночью? — Вот именно. — И взяла нож? — Да. — И как вы думаете, что она сделала с ним? Если мои рассуждения были верными, она поступила так же, как и прежде. Положила нож под крышку кофейного столика. Это был ее личный маленький тайник для вещей, которые она не хотела, чтобы обнаружили. И Харрис знал об этом? Уверен. Ведь почти месяц он был ее мужем. У него был ключ от дома и от спальни. И еще одна деталь. Если бы он тогда был в Санта-Барбаре, то видел бы, как миссис Кент уехала в Лос-Анджелес. Но поскольку он не видел этого, значит, его там в это время и не было. А где же он был? И почему смог так подробно передать разговор Мэддокса с миссис Кент? И я все понял. Он там не был. Он сам звонил ей из Голливуда. Поэтому-то повторил весь разговор, хотя Мэддокс поклялся, что ни разу не говорил с нею. Казалось бы, факты сами лезли нам в руки, но мы не обращали на них внимания. Харрис, который должен был следить за Дорис, заявил, что она не выходила из дому. На самом же деле он вернулся в Лос-Анджелес, убил Риза, подсунул нож Кенту под подушку, пока тот спал, и снова вернулся на свой пост в Санта-Барбаре. Но как проверить, не выходил ли из дому Дорис за время его отсутствия? И он заказал телефонный разговор, остроумно выдав себя за Мэддокса. Парень ловкий и отважный, что и говорить. Так по-умному и логично все взвесил. Благодаря этому телефонному звонку он убил 2 зайцев сразу. Во-первых, убедился, что в 3 утра миссис Кент была дома. И, во-вторых, смог подробно изложить ее ответы, поскольку он сам слышал их. Это означало, что он находился в 3 утра в Санта-Барбаре.